Вся одежда вымокла насквозь. Его легкие летние брюки прилипли к ногам. И тепло ее тела он почувствовал так, как если бы они разделись. Ее плечи, грудь, бедра, живот были горячими. А еще был маленький сладостный островок, очень горячий. Потом он понял, почему так сразу смог почувствовать ее призывный жар. Под тонкой, промокшей синтетической юбкой больше не было ничего, только этот волшебный треугольник. — Я хочу тебя, Давид! — шепнула она и захватила пылающим ртом его пересохшие от нетерпения губы. — Что, прямо здесь? — спросил он, тяжело дыша, но все же сумев прервать поцелуй. — Ты шутишь, Анна? — Вовсе нет. Вполне серьезно откликнулась она. — 2 часа ночи. Их руки, пробежав пальцами по спинам друг друга, спустились и ниже. Он сжимал в ладонях восхитительные круглые половинки и чувствовал волшебное касание пробирающихся под ремень ноготков. На влажной земле, светя в ночи оранжевыми огоньками, догорали 2 длинные белые сигареты. О, этот быстрый упругий язычок! О, эта мокрая ткань, закатывающаяся вверх по бедру! Эти трепетные складки, обжигающие плоти! Давай не так! — выдохнула она, когда он же слился с ней и восторженно замер, опершись на спинку лавочки. Она заставила его сесть и села сама, а потом лечь, и скамейка была шершавой и жесткой. А потом они снова стояли, но уже по-другому, и снова сидели. Иначе, совсем иначе, и каждый раз это было как вспышка звезды, как взрыв гигантской вакуумной бомбы, втягивающей в себя, поглощающей весь мир. Это было как скачок по ту сторону, как провал в небытие и возвращение назад. А они оба знали, что это такое, и он, и она помнили, как это — уйти и вернуться обратно. Они не знали только, что любовь и смерть — это почти одно и то же, потому что смерть они не называли смертью среди посвященных. Это было не принято. А любовь, ну, наверное, за долгие 8 лет они просто забыли, что такое любовь. И теперь наслаждение длилось и длилось. И почему-то за все это время по бульвару не прошел ни один человек. Или они не видели их, и только несколько раз с характерным звуком прошелестели широкие мягкие шины роскошных иномарок. Да однажды прогрохотал по стареньким рельсам безумный ночной трамвай, светящийся и нарядный, как китайский бумажный фонарик. А с деревьев срывались капли, и вдруг этих капель сделалось больше, еще больше, и стало ясно, что это снова пошел дождь, и она закричала. Некоторое время они шли молча, потом он спросил: «Мы идем к тебе домой?» «У меня теперь нет дома. Просто нужно зайти в одно место. Это близко». «А нужно ли?» — усомнился он. «Нужно», — ответила она, и они снова помолчали. «Помнишь рассказ о Генри, фараон и хорал? Очень трудно достичь именно того, к чему отчаянно рвешься. А как только оно становится тебе ненужным, вдруг само падает к ногам». «Что ты хочешь сказать?» Настороженно прищурилась она, поворачиваясь к нему и даже останавливаясь. «Я подумала о том же. Я вернулась в ваш мир недавно, но почти сразу решила бежать. Мне снова стало невыносимо, понимаешь, невыносимо в этой реальности. А теперь с тобой... Слушай, Я тоже не хочу уходить, правда? Значит, кто-то поможет нам? Очевидно, сказал он, уже понимая, кто. А ведь порой так трудно найти свой настоящий правильный путь туда. Да что ты, улыбнулась она. Избравший путь да пойдет по нему вдаль и еще дальше, не нами сказано. Теперь уже он остановился и пристально посмотрел на нее. Потом сказал: «Суицид — великий грех. Неужели ты совершишь его вторично?» Обо всем, что касалось смерти, они говорили да нельзя вычурно, наиболее далекими от жизни фразами. Она ничего не ответила, и через какое-то время, старательно подыскивая слова, разговор снова продолжил он. «Почему ты была так странно одета? Ты всегда так ходишь летом?» Собственно, он хотел спросить, почему она без трусов? Но это прозвучало бы ужасно грубо, и потому он мялся. Но она поняла. «Я сбежала от одного человека, который хотел меня изнасиловать». «Изнасиловать?» — тупо переспросил он, но интонация получилась такая, словно он удивился и не поверил. Она поняла по-своему. Она и говорила-то теперь сама с собой. «Ну, не совсем так. Просто когда я уже почти отдалась ему, вдруг поняла, даже не могу объяснить, как. А действительно, как это я поняла? Наверное, просто чутье. Как у собаки. Я вдруг почувствовала, что он из этих, из охотников. За нами, понимаешь?» «Понимаю, и ты сбежала». «Ага. И это было совсем недавно». «Ну, конечно». «И мы идем теперь туда же. Здорово». «Что «здо»?» — начала была она и вдруг поняла. «Пошли назад, сейчас же. Поехали ко мне», — проговорил он быстро. Но было уже поздно. Они вышли на садовое кольцо.